Глава 35. Толкнув дверь, Линь покинула удушливый ночной воздух и бесконечные арии клаксонов мопедов и оказалась в прохладе Тадиото. Маленький местный бар. Крошечные деревянные столики, сдвинутые вплотную, официанты в белом, вечно ошибающиеся с заказами, лучшие виски на 36 улицах. Линь усадили за столик на одного в глубине зала лицом к стойке так, чтобы была видна входная дверь. Табачный дым, пьяные голоса, звон стекла. Одни вьетнамцы, за исключением столика с четырьмя индусами, со смехом поедающими оливки. «Фо», — сказала по-вьетнамски официанту Линь, — «виски, пиво, пепельницу». Тот недоуменно заморгал, то ли расслышав заказ, то ли не расслышав, и, неспешно вернувшись к стойке, завел разговор со стоящей за ней девушкой. Атмосфера расслабленности, улыбающиеся лица — все это благодаря взаимопониманию с Бинсиеном. Благодаря какой-то сделке между Бао и владельцем бара, в подробности которой не была посвящена даже Линь. Кстати, о смехе и болтовне. Они заметно утихли. Подняв взгляд, Линь увидела пожилого мужчину. Ухоженная седая бородка, очки с толстыми стеклами в черной оправе, белая сорочка с расстегнутым воротником, шелковый шарф горчичного цвета, один раз обмотанный вокруг шеи. Хозяин. Куи. Он обвел взглядом посетителей, кивая знакомым. Несколько недель назад Куи подсаживался к Линь. Пил вместе с ней хороший виски. Он просто хотел поговорить о мире вокруг Вьетнама. О Лондоне, где когда-то жил. Еще Куи очень хотел, чтобы Линь рассказала про Австралию. В какой-то момент он сказал, глядя на нее глазами, остекленевшими от односолодового виски. «Есть две разновидности изгнанников, Линь. Те, кто упорно верит в иллюзии новой страны, и те, кто одержим тем, что осталось позади». Линь хотела было сказать, что она не принадлежит ни к тем, ни к другим, но заколебалась, неуверенная в том, где правда. Затем подходящий момент прошел, и она полностью сосредоточилась на выпивке. И вот теперь старик сидел на высоком стуле из светлого дерева у окна, выходящего на улицу, лицом к посетителям. Откашлявшись, он заговорил на безукоризненном английском. С закрытыми глазами его можно было принять за ведущего BBC, рассуждающего об искусстве. «У меня есть одно старое стихотворение, которое я хотел бы вам прочитать». Куи усмехнулся. «Видите ли, я старый человек, и посему склонен верить в то, что в прошлом все было лучше, и отказываться присматриваться к настоящему, чтобы не убедиться в своей неправоте». Стихотворение называется «Символы любви». Он отвел взгляд от собравшихся в баре и начал тихо и отчетливо. «Я дам тебе моток колючей проволоки, виноградную лозу современной эпохи, ползущую вверх по нашим душам. Это наша любовь. Возьми ее, ни о чем не спрашивай. Я дам тебе бомбу в машине. Бомбу в машине, взрывающуюся на многолюдной улице. На многолюдной улице, разметав мягкие ткани и кости. Это наш праздник, неужели ты не понимаешь? Я дам тебе 20 бесконечных лет. 20 лет, 7000 ночей артиллерийской канонады. 7000 ночей артиллерийской канонады, убаюкивающей тебя. Ты уже спишь или еще бодрствуешь? В гамаке, раскачивающемся на двух разбитых шестах, седые волосы и бакенбарды, свидетельство прошедших 15 лет. Полная луна тонет в зловонной кровавой реке, откуда никогда не взойдет солнце. Я по-прежнему здесь, милая. Символов любви так много. Стальные кандалы, чтобы надеть их. Мешки с песком вместо подушек. бамбуковые палки, чтобы почесать спину, пожарные бронспойты, чтобы омыть лицо. Как нам понять, какой подарок послать друг другу, и как долго ждать, когда мы насытимся? И, наконец, я дам тебе гранату со слезоточивым газом, слезную железу современной эпохи. И слеза, ни печальная, ни радостная, омоет мое лицо, пока я жду. В зале не было никакого движения, если не считать дыма, лениво струящегося от множества сигарет. Тишина продолжалась еще несколько мгновений, до тех пор, пока кто-то не захлопал, и остальные присоединились к нему. Впрочем, если задуматься, не то стихотворение, чтобы прийти в восторг. Поэтому аплодисменты быстро затихли, и вернулась тишина. За столиками не знали, как возобновить разговор, не могли вспомнить, о чем шла речь. Мягко улыбнувшись, поэт Куи встал со стула. Кивнув Линь, он беззвучно показал губами «Рад тебя видеть». Та кивнула в ответ. Пожилой поэт покинул зал медленно, размеренно, через дверь за стойкой. Линь только приступила к Фобо, который ей пришлось ждать так долго, что у нее хватило времени пропустить два круга виски и пива, и успела жадно хлебнуть первую ложку восхитительного бульона, когда на сетчатке замигало тревожное сообщение. «Змеиная голова Тран». И только. Имя сияющими красными буквами. Ни разъяснений, ни какой-либо информации. Тран ранен. Тяжело. Улиточный имплант автоматически разослал сигнал о помощи всем людям Биньсиена, находящимся поблизости. Печально взглянув на Фобо, Линь напоследок еще раз вдохнула аппетитный аромат, вздохнула и бросила глиняную ложку в бамбуковую миску. Обслуживающий персонал бара даже не заметил, как она выскочила на улицу.